Свет. Мой приятель, пожилой московский священник, отец Алексей, рассказал мне однажды, как вынашивалось в его душе весьма важное для жизни успокоение. В детстве Алеша много болел. Врачиха, лечившая поочередно корь, коклюш, ветрянку, краснуху и уважительное число ангин, однажды не выдержала. «Ну что с тобой делать? На помойку снести». Врачиха была не злой, напротив, доброй, заботливой, и уж, конечно, не собиралась выбрасывать на помойку больного ребенка, но спросила так для того, чтобы, думается, посторожать родителей. «Знаю, что у вас большая семья», — сказала она, — «знаю, что ответственная работа, но умоляю, бросьте все и немедленно отвезите его на море». Так впервые Алеша оставил Москву и очутился в Анапе. Если прежние его ощущения были связаны в основном с тем, что приносили болезни, с горчишниками, уколами, компрессами, с полубеспамятством, жара и постельной тюрьмой, то здесь, переставшему наконец болеть, открылась громадность мира, и чувства устремились познать его. Оттого, верно, приметливость сопутствовала ему в то лето, как, может быть, никогда более во всей последующей жизни. Было, конечно, в Анапе море, песчаный пляж, тянувшийся к горизонту, полчища белых корабликов на мелководье, базар с виноградом, персиками и ставридой, на рубль 5 рыбин. Был еще дом старой постройки, кирпичный, в 3 высоченнейших этажа. Бомба не оставила ни кровли, ни перекрытий, ни окон, ни дверей, только стены. За стенами груды битого кирпича, крошево штукатурки, и все это поросло сладко пахнущими цветами. На пляже ржавел остов морской баржи, выброшенной после гибели обстрелянного буксира. Иногда к берегу прибивалась мина, народ разбегался по домам и ждал приезда саперов. То и дело кто-нибудь дотонул. Вытащенного из моря утопленника непременно пытались общими усилиями откачать. Воду действительно откачивали, однако Алеша ни разу не видел, чтобы человек ожил. Что уж так отчаянно тонули? Трудно сказать. Объяснение всякий раз давалось одинаковое. Дельфин защекотал. Дельфинов тогда у побережья держалось множество. Возможно, по причине недопонимания человека они подвигались возвращать его в земную стихию. Люди же, недопонимая дельфина, шли от страха ко дну. В центре города стояла триумфальная арочка, небольшая, но вполне натуральная, сложенная из камней в честь стародавнего воинского успеха. У подножья ее возлежали 2 старинные пушки. На высоком берегу, окруженные зарослями кизила и белой акации, сохранялись остатки усадьбы. Верии без ворот, постаменты без статуй, колонны без фронтона, крыльца и даже без самого здания. В береговых осыпях попадались глиняные черепки, осколки греческих амфор. Алешины родители были тогда еще сравнительно молоды и любили друг друга, но уже и в ту пору случались не лишенные тревожности разговоры, в которых отец просил маму оставить работу и сидеть с детьми, чтобы, наконец, образовался хоть какой-нибудь дом. Однако вздор благополучно внушенной ей в юности осенял все без исключения наиважнейшие ее шаги. Просьбы отца наталкивались на возрастающее раздражение, и, в конце концов, семья развалилась. Когда-то в 17-летнем возрасте, отрезав косу и повыкидывав из дома родительские иконы, Алешина маменька решительно ступила на стезю деятельности яростной и многотрудной. На знамени, которое она гордо несла через всю жизнь, аршинными буквами было начертано «Общественное». Для слова «личное» места не доставало. Обстоятельства это стоило ей в конце пути сомнений и разочарований. Но она понаходилась ближе к середине пути, там отец еще был с ними. Однако, если сценки семейной обыденности тех дней смотреть на просвет, знак разрушения угадывался в них, как угадывается водяной знак на ассигнации или почтовой марке. Для чего же дням этим суждено было запомниться? Уж не для того ли, чтобы однажды обнаружить, что вся остальная жизнь умещается на них, как чашка на блюдце? И вправду, утопленники открыли Алёше ненадежность и хрупкость телесного бытия и одарили неразгадываемой тайной смерти. Ночные разговоры родителей завершились в некоторое время уходом отца, доброту и страдания которого Алексей сумел оценить только тогда, когда родителей уже не стало, после чего уверяясь, что идет непротаренную тропою и творит нечто доселе невиданное, сын принялся с изумительной точностью повторять череду множественных отцовских ошибок. Повторив, кажется, все ошибки, Алексей мог делать достаточно достоверные предположения о своей будущности. Путь в эту будущность, по его представлению, начинался с той давнишней поездки в Анапу. Развалины старинной усадьбы, триумфальная арочка и амфорные черепки столь трепетно изобразили прельстительность прошлого, что ушедшие времена сделались для него с тех пор в высшей степени притягательными, а люди ушедших времен словно бы заключили с ним родство. Наконец, руины трехэтажного дома, полузасыпанная песком баржа, саперы на студебекерах. Печать войны коснулась и его дней. Легонечко, но коснулась, и печать эта несмываема. Обнаружив, что жизнь наша, сколь ни крутись, ни фантазируя, ни своеобразничай, легко умещается на пятачке раннего детства, он совершил благодатнейшее открытие, свет которого озарял с тех пор дни его и часы. «Все суета-сует», — учит древняя мудрость, — «не надо дергаться», — говаривал примерно о том же Алешин отец, отродясь не читавший церковных книжек.